Блять, гениально, просто, эффективно. Мне хотелось расшибить себе лоб ладонью, или об стену. Уже было слишком поздно для подобного развития событий. Упущенная возможность. В моей группе не было ледяных магов такой силы, ни одного. Искать же ледяного мага будет явно не быстрее, чем найти корабела, поэтому я не собирался что-то менять. Поезд ушел. Ну, принц хлопнул в ладоши. Продолжай. Дай мне знать, когда спасешь отца. Если что-то пойдет не так, держи меня в курсе. Постарайся не умереть снова. Да, повелитель, я вновь поклонился, после чего покинул помещение. Пора валить отсюда. Отто и Акти последовали за мной, желая проводить до ворот замка. Как почетный эскорт, Отто настоял на том, чтобы хоть немного компенсировать мне затраты на лодку. Чувство вины грызло его. Хотя я и был против, он просто сунул мне в руки кошель с 1000 золотых, не желая даже слушать мои возражения. Упрямый как осел, можешь считать это моим приданым, хихикнул Акти. Я сделал вид, что не слышу его. Блокировка реальности. Думать о таком проявлении суровой реальности было для меня слишком тяжело. Слишком. В то же время в комнате, где еще недавно мы говорили, принц посмотрел на Элиану, которая пряталась за ним все это время и молчала, как мышка. Ты была довольно тиха. Я думал, ты будешь злиться из-за того, что Рик не получил большую награду, и будешь требовать для него большего. Элиана покраснела как помидор, а он уже получил свою награду. А, что за загадки? Перебирая пальцами, она начала смотреть себе под ноги с застенчивым выражением лица, как школьница на первом свидании. Он мне даже ничего не сказал, и это после того, что я дала ему. А что ты ему дала? Искренне удивился принц. Ты уверена, что ему это понравилось? Тупой брат. Она внезапно стянула с ноги ботинок и бросила его в голову Эдварда, после чего ушла, явно разозленная. Снайперский выстрел. Принц же лежал на полу, удивляясь тому, что же он на этот раз сказал не так, раз разозлил сестру. Когда горничная зашла в комнату и увидела принца в луже крови, текущей из головы, она убежала, крича на весь замок об убийстве. Паника. Убили принца. Это перебаламутило весь дворец, но к тому времени я уже покинул город. И слава богу. Глава 13. Идиот. Придурок. Негодяй. Ты плохой человек. Теплый прием. В особняке меня встречали далеко не так тепло, как хотелось. Мои девочки чуть не набросились на меня, с кулаками. Впрочем, произошло много чего, и большую часть произошедшего я не могу оценить как приятную для них. Список претензий длинный. Я прогнал девочек, рискнул своей жизнью и в итоге умер. Героически, но все же умер. Только по счастливой случайности я теперь был с ними. Чудо воскрешения. Как оказалось, им еще и сказали, что не могут меня воскресить. Сюрприз. Что было неудивительно, они отправились к страховщикам, чтобы сообщить о моей смерти, как раз тогда, когда братья Арчибальды пошли на поклон к принцу. Последний оказался быстрее и имел священника под рукой. Королевские привилегии. Я воскрес в короткие сроки и был устроен в замке. VIP-обслуживание. Девочки же, после 2 часов ожиданий, узнали, что воскресить меня не получается. Облом. Но несмотря на растерянность из-за произошедшего, они не потеряли надежду. Упрямые мои девочки. Для этого была одна конкретная причина. Они смогли воскресить Зару. Что? Я умерла, сказала она, надув щеки, обиженная на весь мир. Как? Я же не убивал тебя. Когда метеор рухнул, я внезапно почувствовала, как душа уходит из моего тела, пока рабская метка горит. Точно. Блять, я об этом полностью забыл. Идиот. Моя с Зарой связь соединяла ее душу с моей. Поэтому, умерев, я взял ее с собой. Побочный эффект. Я этого откровенно не учел. Просчет. После всего этого она умерла вместе со мной. Извини, дорогая. Тем не менее они смогли воскресить ее с помощью ее тела, которое осталось целым. Священники думали, что поскольку наши души были связаны, мы должны были воскреснуть вместе. Логично. Но Зара вернулась, а я нет. Сюрприз номер 2. Это оставило что моих девочек, что священников в замешательстве. Баг в системе. В итоге они день и ночь ничего не понимали без всяких новостей, пока я не отправил им сообщение с помощью повелителя рабов. «Привет, я живой». Я не был сосредоточен на их ответах и игнорировал их. Был занят. Актием. Блять. Конечным результатом стал явный гнев и разочарование, которое я на себе ощутил, стоило мне войти в особняк. Хотя я и был мастером, В такой ситуации из них получились бы отличные доминантные хозяйки. Страшные хозяйки. Это заставило меня задуматься о моих плохих решениях. Много плохих решений. Я ведь для них умер впервые. Ну, почти впервые. Хотя я однажды технически умер в старом Палмдейле, мое тело осталось нетронутым, а Орфей умело скрыл этот момент от моих девочек. Мастер конспирации. Они думали, что тогда я впал в кому и Орфей исцелил меня. Милая ложь. Только реальность была намного жестче. Я умер, и его священник воскресил меня. Дохлый как дохлый. Но тогда у меня были только Луиза и Мия, которые к тому же не хотели верить, что я умер. Отрицание, первая стадия. Правда, мне казалось, что Мия из-за природы своих способностей знала точно, что произошло, но она старательно не подавала виду. Хорошая актриса. Теперь же у меня были еще Присцилла, Тиона и Зара. Больше свидетелей. Моя смерть была в разы более травмирующей и эффектной. Мое тело было уничтожено, и лишь через несколько дней моя душа смогла восстановиться. Долгий процесс. Я был уверен в том, что выбранные мною варианты были лучшими. Самообман. Но чем больше я об этом думал, тем больше осознавал, как плохо поступил со своими девочками. Бросил их, и теперь очень хотел, чтобы они меня простили. Я серьезно раскаивался, очень серьезно. Потребовалась профессия извращенца. Снова. Я так сильно раскаивался, что на утро у меня болели бедра. И не только бедра. Извращенец даже получил новый уровень. Заслуженно. Извращенец достиг 14 уровня. Утром я создал портал в Королевский порт, через который мы отправились к нашей следующей цели путешествия. Все, что мне сейчас требовалось, спасти короля. Простая задача. Ага, конечно. С его помощью я смогу добиться больше и, что не менее важно, смогу получить очки подземелья. Надежда умирает последней. Даже если я не завершу легенду правильно, уничтожение ядра подземелья должно принести очко или два. Должно. Этого хватит для получения сброса. Всего одно очко. Надеясь на это, я вышел на берег обласканного солнцем океана. Время спасать короля. Глава 14. Мастер. Фаения встретила нас, так как я заранее сообщил ей о том, что прибуду. Прямо сейчас я оставил экипированным повелителя рабов. Без белого мага я чувствовал себя словно голый, хотя голый это слишком драматично. Скорее как программист без автодополнения кода. Технически работать можно, но постоянно чего-то не хватает. Только теперь я понимал, как часто я занимаюсь исцелением откровенных царапин или использую обновление, ощутив легкую усталость. Оказывается, я был этаким ходячим медпунктом для самого себя. Теперь, когда профессия больше не была мне доступна, мне буквально приходилось заставлять заклинание работать. Представьте, что вы пытаетесь включить компьютер, уговаривая его добрым словом вместо кнопки питания. Я мог использовать их благодаря, прямо скажем, набитой руке, но это не всегда шло гладко. Частенько они у меня не получались, магия смотрела на меня как на самозванца. А когда и получались, это тратило намного больше маны, чем раньше. Словно платил за все втридорога, но навыки все-таки были мне доступны. Это было действительно важно, так как подтверждало некоторые мои рассуждения о дееспособности системы профессий. Все строилось на нарабатываемых навыках. Профессия была этакой взращивающей структурой, как теплица для огурцов. Только ваше мастерство решало ваш путь, поэтому именно поведение человека определяло его профессию, а не наоборот. Интересная механика, ты становишься тем, что делаешь, а не делаешь то, кем являешься. Хотя ничто не мешало получить неожиданную профессию, после чего радикально изменить курс, но даже в этом случае ты просто узнавал, что у тебя есть навык, о котором ты просто не знал и теперь можешь пользоваться. Так я случайно обнаружил новый способ тренировки своей профессии. Как выяснилось, можно качать скиллы без самой профессии, медленно, мучительно, но можно. Впрочем, я уже знал об этом, когда дело касалось мечника. Я пытался заниматься базовым фехтованием без экипированного героя, в который этот базовый навык входил, и у меня неплохо получалось. Теперь я понимал, что этот концепт работал и с магией. Единственной вещью, которую я не мог иметь без экипированной профессии, это показатели, повышение получаемого опыта и модификаторы профессии. Вот это уже критично. Но кто знает, вдруг каким-то образом можно было воспроизвести их. Я чувствовал, что мне нужно больше узнать о системе профессий. Увы, но стоило признать, что Абересу откровенно недоставало знания о подобных механизмах работы мира. Как будто живешь в доме и не знаешь, где электрощиток. С неприятным удивлением я узнал, что более подробными знаниями о профессиях обладает, к сожалению, имперский облачный лук. Кроме того, что тот был в 5 раз больше Абереса и имел в разы большую плотность населения, там еще все было в разы суровее. Типа как сравнивать дачный поселок с мегаполисом в час пик. Они постоянно находились в состоянии войны с демонами, из-за чего имели в целом более высокий уровень профессий, что было еще одной причиной, по которой принц Абереса не решался противостоять им. После этого уже не имело смысла удивляться, что единственный высокоуровневый повелитель рабов в мире был родом оттуда. Было бы неплохо съездить туда, но я не был уверен в отношениях с ними после того, как я одолею лорда Рейна. Дипломатия – штука тонкая. Фаения, ты плачешь. Из-за раздумий обо всем этом я далеко не сразу заметил, что во время объятий с Фаенией мое плечо ощутимо намокло. Похоже, горничная профессионал все-таки была живым человеком с эмоциями. Кто бы мог подумать, видимо, она испугалась из-за моего исчезновения. К тому же, в отличие от других девочек, которые хотя бы имели представление о случившемся, она знала только то, что мы не прибыли, когда собирались. Мы без всяких новостей оставили ее в королевском порту на 2 дня. Представляю, какие сценарии она себе нарисовала. К тому же я перед ней даже не извинился, хотя извиниться перед ней так, как перед моими другими девочками, я бы все равно не смог, ведь она эльфийка, культурные различия и все такое. Поэтому я мягко похлопал ее по голове. Девочки, насколько я мог судить, не испытывали ревности. Они прекрасно понимали это чувство. При всем моем желании узнать что-то о работах и навыках, кажется, мне стоило бы еще и узнать что-нибудь о женщинах. Хотя это явно более сложная система, чем профессии. Глава 15. И как продвигаются дела, пока меня не было. Хоть Фаения и волновалась обо мне, но в первую очередь она была профессиональной главной горничной. Переключение режимов у нее было мгновенным, только что плакала, а уже докладывает с каменным лицом. Впечатляет. Она должна была выполнить свои обязанности, и у нее на это было более чем достаточно времени. Без всякого удивления я пронаблюдал, как Фаения утерла слезы, разжала объятия и принялась докладывать. Мы были неподалеку от гильдии путешественников, что показалось мне не самым лучшим местом, мало ли кто подслушивает. В мире, где существует магия, паранойя – это просто здоровая осторожность. Поэтому все вместе мы отправились в ближайшую таверну. Мастер, продав все привезенное, я накопила 2000 золотых. Начала она, усевшись за стол. К сожалению, даже небольшие судна достаточно дороги, поэтому даже сделать таковое быстро по личной рекомендации архиепископа Марии требовало довольно ощутимой цены. В случае же других корабелов, это займет слишком много времени. Ну, полагаю, этого следовало ожидать, я потер подбородок. Я надеялся, что они смогут модифицировать уже готовое судно, но, видимо, этот вариант не подошел, учитывая наши специфические запросы. Я хотел, чтобы судно могло плыть в открытом море, если это понадобится. У меня было ощущение из тех, что обычно оказываются правдой в самый неподходящий момент, что рано или поздно мы достигнем этажей, которые были автономными мирами. Некоторые из них могут быть водными, и лучше бы нам быть к этому готовыми. Никто не хочет строить плот из обломков посреди океана. Поэтому я ожидал качественного судна. Я искренне надеялся, что Фаения сможет справиться, должным образом проведя переговоры и выбив лучшую цену. Ну а во время оплаты я попробую воспользоваться торгом и сбить ее еще сильнее. Капитализм во всей красе. Да, мастер, кивнула Фаения, но в ее глазах читалась неуверенность. Сколько он хочет? Спросил я, чувствуя внезапное волнение. Когда главная горничная выглядит неуверенной, жди плохих новостей. Что касается этого, мастер он хочет, она сделала паузу, достойную драматического сериала, 5000 золотых. У меня перехватило дыхание, на секунду мне показалось, что я ослышался. 5000, это безумие, выкрикнула Мия, озвучив мои мысли. У Фаении было все то же невозмутимое выражение лица, профессионализм в чистом виде. Это правда, согласилась она, по этой цене можно смело купить галеон. Полноценный, с командой и запасом рома. Но если учитывать все наши запросы, бронированный корабль, устойчивый к воздействию подземелья, это потребует немало деталей из мифрила. Мифрила, я поперхнулся воздухом. Он что, магический кузнец? Нет, но это не отменяет нужду в мифриловых деталях. Насколько я понимаю, он всю жизнь собирал части для мифрилового судна. Это своеобразная мечта его жизни. Знаете, как у некоторых людей есть хобби собирать марки. У него, собирать части для невозможно дорогого корабля. И заодно еще одна причина, по которой он может завершить его столь скоро. Ему просто нужно должным образом завершить его. Без рекомендации архиепископа Марии он бы в принципе не захотел бы его нам продать. Очевидно, она произвела на него немалое впечатление. Он последователь церкви, правда, я в этом не совсем уверена. И откуда таковое мнение? Я поднял бровь. Фаения покраснела. О, это обещало быть забавным. Он много говорил о моей груди и о том, как близка я к Богу. Он даже хотел узнать, какой у нее размер. В итоге мне пришлось призвать его к порядку. Ну, я почесал затылок, вполне похоже на местную церковь. Тот факт, что церковь поклонялась большой груди, не был ни для кого секретом, но большинство его вполне намеренно игнорировали. Типа как не замечать, что у твоего начальника странное хобби. Только посвященные последователи и немногочисленные счастливчики, приглашенные во внутреннее святилище, знали об этой стороне церкви. Для всех остальных же они поклонялись матери и походили на типичную церковь. Максимум, что вы могли заметить, очень уж обильное напирание на грудное молоко в текстах, но это если вы и правда будете их читать. А кто вообще читает религиозные тексты от корки до корки? Поэтому неудивительно, что эльфийка не знала об этом маленьком грязном секрете церкви. Если вы так говорите, мастер, она выглядела неубежденной, но послушно продолжила. Он говорит, что это будет самое мощное и непобедимое судно в море. Хоть на нем нет вооружения, но его в дальнейшем еще можно будет улучшать. Он просит, чтобы мы позволяли обновлять и улучшать его даже после покупки, к тому же обязуется его чинить, если понадобится. Пожизненная гарантия, представляете, уплачиваемые нами деньги также обеспечивают и этот пункт. К моменту готовности это судно будет стоить астрономически, поэтому 5000 золотых – вполне адекватная сумма. Твоя правда, я вздохнул, но у нас просто нет столько золотых, когда они ему нужны. Он сказал, что судно будет готово к плаванию через 2 дня. К тому времени он просит от нас оплату. 2 дня. Я прикусил губу. Как нам добыть 3000 за 2 дня? Ограбить банк? Продать почку? Выиграть в лотерею? Простите. К нам внезапно обратилась потрепанная фигура. Обернувшись, я увидел странного человека, выглядящего как работник гильдии путешественников после недельного запоя. Он носил бедные грязные одежды и в целом походил на мошенника. Знаете такой типаж? Поверьте мне на слово, я честный человек, что вам нужно? Спросил я, мысленно проверяя, на месте ли кошелек. Я просто случайно услышал о вашей проблеме с деньгами, начал он елейным голосом. Вы кажетесь сильной группой. Как насчет покорения подземелья? Я знаю тут одно место. Подземелье, говоришь? Я почувствовал, как в груди затеплилась надежда. Кажется, я смогу добыть очки подземелья быстрее, чем думал. Иногда вселенная подкидывает решение в самой подозрительной упаковке. Глава 16. Мы пришли. Так это подземелье? Да, я уточнил, разглядывая башню вдалеке. Разумеется, я заранее проверил его существование, прежде чем отправиться за этим парнем. Я параноик, но живой параноик. Мы были примерно в полудне пути от города. Я решил оставить Фаению в королевском порту, из-за чего она немного расстроилась, надула губы как обиженный хомяк. Но ей было чем заняться, ведь я попросил ее закупиться на 2000 золотых в королевском порту, чтобы выгоднее все это распродать в столице. Классический арбитраж: купи дешевле, продай дороже. Вечером я отправлю ее в столицу, а завтра приведу обратно с помощью портала. Надеюсь, она сможет извлечь выгоду из разницы в ценах. Я хотел надеяться, что для нее удвоить прибыль будет не особо сложно. Говоря проще, это был мой запасной план. План, если план с подземельем провалится. Разумеется, это подземелье, отрезал мутный парень. За кого вы меня принимаете? Я предпочел промолчать. Красноречивое молчание – лучший ответ на риторические вопросы. Стоит признать, что я пошел за ним отчасти из-за того, что думал, что он ведет меня к каким-то бандитам. Да, несколько глупо, но я не думаю, что хоть кто-то был бы против, если бы я ограбил бандитов. Робин Гуд одобряет. Плюс я мог продать их и получить еще денег. Рабство, прибыльный бизнес, особенно когда товар сам идет в руки. Если повезет, я смогу поднять на этом 1000 золотых или около того. Пока что это был самый быстрый способ заработать денег, который я смог придумать. На фоне этих рассуждений подземелье меня даже не интересовало, но, к сожалению, как минимум на данный момент он был честен, относительно честен. Он и правда отвел нас к подземелью, которое располагалось на скале с видом на океан. Это место можно было заметить с расстояния, а все потому, что это была достаточно высокая башня. Если сказать на глаз, примерно 40 этажей, небоскреб средневекового пошиба. На самом верху еще и свет горел. Маяк, что ли? Нам оставалось еще примерно полчаса ходьбы. Подземелье башни Калипсо, махнул он в сторону башни. Оно возникло 30 лет назад и его до сих пор никто не прошел. И почему же? Я прищурился. Тут не так уж богато с наградами, начал объяснять он, прикрывая ладонью рот, словно передавая секретные сведения ЦРУ. Найти здесь сокровища не так уж легко, поэтому лишь немногие профессиональные покорители подземелий ходят сюда. И зачем тогда нам заходить в это подземелье? Спросил я, фыркнув. Логика уровня «поехали купаться в пустыню». Эй, я сказал, что их трудно найти, а не то, что их тут нет. Возмутился он. Подумай об этом, подземелье, существующее уже 30 лет, но при этом мало посещаемое. Награды должны быть огромны. Копились 3 десятилетия. Как только сильный покоритель подземелий пройдет его, все это богатство станет его. Ты мгновенно разбогатеешь, да еще настолько, что это превзойдет любые ожидания. 1000, нет, 10000 золотых, плюс артефакты и прочие предметы. Но у нас остается проблема, я не смогу добраться до комнаты босса в ближайшее время. Я скептически посмотрел на 40-этажную громадину. В целом, да, мужчина кивнул, но у тебя есть преимущество, которого нет почти ни у кого. У тебя есть я, твой скромный проводник. Видишь ли, я добирался до 39-го этажа. Я зарегистрировался в тамошней точке телепортации, и за определенный процент я немедля отведу вас туда. Внезапно его слова стали звучать достаточно соблазнительно. Слишком соблазнительно. Потерев подбородок, я посмотрел на него. Продолжай. Глава 17. Благодаря герою я мог спокойно меняться местами с любым членом моей группы. Поэтому предложение этого парня звучало вполне осуществимо. Только вот все упирается в то, что он понятия не имел о смене позиции и уж тем более о том, что у меня имелась профессия героя. Маленькая деталь, которая все меняет. Да и сам он на героя не очень походил, скорее на мелкого жулика с большими амбициями. Поэтому мне было любопытно, как он именно намерен провернуть подобное. К счастью, спрашивать об этом мне не требовалось. Ведь парень начал торопливо рассказывать о способе проникновения. У меня есть предмет, технически, 2 предмета. Если активировать его, он позволяет 2 людям поменяться местами. Вот, посмотри, он тут же продемонстрировал его мне, доставая из внутреннего кармана. Я сменил профессию на покорителя подземелья и активировал идентификацию предмета, чтобы быть точно уверенным в том, что этот предмет работает именно так. Паранойя, лучший друг авантюриста. В целом он говорил правду. Это был своеобразный кулон, разделенный на 2 половинки, которые можно было сложить для получения целого предмета, как те дружеские медальоны, только с телепортацией. Итак, нам просто нужно попасть в безопасную комнату 1-го этажа. Я перемещусь на 39-й этаж и буду с помощью этого кулона меняться с вами местами, пока мы все не окажемся наверху. Простой и гениальный план. Как только мы соберемся вместе, мы сможем пройти в комнату босса и победить его, после чего мы поделим добычу. Я хочу получить 20%. 10% неосознанно возразил я. Торговаться – это рефлекс, выработанный годами. Гех. Теперь его улыбка была уже не столь довольной. 10% так 10%. Ну что же, теперь я знал все, что мне нужно. Стоит начать с того, что это была явная ловушка. Настолько очевидная, что даже обидно. Он хочет заманить нас в подземелье, в этом его цель. Там он и правда воспользуется артефактом. Правда, нет никакой гарантии, что он перенесет нас именно на 39-й этаж, а не на 5, или на 3, или куда там у него засада. А уже там нас будет ожидать группа его подручных. И так он будет разбираться с нами по одному, разделяя и властвуй в чистом виде. Как только с одним будет покончено, он приведет к сообщникам другого, и так пока мы все не погибнем. Ну или если быть точнее, пока не погибну я, ведь девочек он явно продаст, а вещи заберет. Классическая схема. Много ума, чтобы понять этот план, явно не нужно. С помощью связи я рассказал девочкам свои мысли. Очевидно, Мия усмехнулась. Что и следовало ожидать от мастера, ответила Луиза с одобрением. Правда, я-то думала он хороший, шокированно ответила Присцилла. Милая наивность, а почему ты уверен, что я смогу победить этого босса? Продолжил я ломать комедию. Разумеется, потому что ты выглядишь так мощно, у тебя много рабов, да и доспехи выглядят богато. Кхем, я имею в виду, что выглядишь ты явно прошедшим немало битв. Проще говоря, мы выглядели как легкая добыча, у которой много денег. Богатые идиоты, любимая цель мошенников. Мне даже не нравилась та броня, что я сейчас носил. Я держал ее в инвентаре именно потому, что считал, что смогу продать подороже. Но, к сожалению, именно она была моей лучшей броней на данный момент. Хоть она и выглядела роскошно, но она была не особо удобной для ношения. Зато блестит. Правда, стоило признать, что с такой ограниченной подвижностью она имела лучшие показатели. Классический выбор между стилем и практичностью. Ну а что насчет легенды? Ну истории, стоящей за подземельем, я решил проявить любопытство. Он удивленно моргнул. Я не знаю. Там что-то было о хранителе маяка, насколько я знаю. Да и вообще, кого это волнует? Полагаю, я смогу прожить и без легенды этого подземелья. Не все же подземелья должны иметь трагическую предысторию. Так что, мы идем, я уже собирался согласиться и последовать за ним. Мой план был достаточно простым. Простота – залог успеха. Все-таки у меня была смена позиций. Поэтому стоит переправить меня к его сообщникам, как я поменяюсь с одной из девочек. Скорее всего, с Тианой, все-таки она самая крепкая из нас. К тому же она могла создать песчаную бурю, чтобы потянуть время. Отличное отвлечение. К тому же девочки будут держать руку на местной точке телепортации. Так мы и будем действовать. Я меняюсь местами, улетаю обратно. Вновь меняюсь и так, пока мы все не окажемся в комнате. Как конвейер, только с телепортацией. Ну а там мы уже легко справимся с ними. По моим подсчетам, перенос всех моих девочек займет примерно 30 секунд. Минута максимум. Ну и, если мы и правда окажемся на 39 этаже, можно будет подумать о походе на босса. Правда, тщательно обдумав этот вариант, я все же вынужден буду от него отказаться. В моем нынешнем фактически ослабленном состоянии так рисковать будет слишком опасно, а на такой риск мы пойти не сможем. Но тут мне в голову пришла интересная мысль, страшно интересная, из разряда тех, от которых потом либо становишься героем, либо идиотом. Хм, в этом подземелье ведь никого сейчас нет, так ведь? Я изобразил невинность. Глаза негодяя вспыхнули, но уже через мгновение он успокаивающе улыбнулся. Абсолютно никого. Совершенно пусто. Никто не ходит в это подземелье. Я могу поклясться в этом. Мамой клянусь. Я выдохнул. Я знал, что он лгал, но похоже, он намеревался придерживаться этой линии до последнего. Упорство, достойное лучшего применения. Это было глупо. Мне не верилось, что я даже думаю об этом. Идея была настолько безумной, что могла сработать. Тем не менее, мне чертовски хотелось увидеть, что же именно получится. А это вообще сработает? Я удостоверился, что истинный герой и белый маг были экипированы. Из всех глупостей, что я когда-либо делал, это определенно была самая большая глупость. Топ-1 без конкурентов. Используя нашу связь, я попросил девочек сгруппироваться вокруг меня. Если дела пойдут плохо, мне придется использовать возвращение. Что-то случилось. Мутный парень заметил, что мы встали плотнее и потянулся рукой за спину, возможно, за кинжалом. Я проигнорировал его и указал рукой на башню. Слова тут же вырвались из моего рта. Метеор, глава 18. Что ты сделал? Потребовал ответ мутный тип. Глаза у него чуть из орбит не вылезли. А подожди немного, я ответил с улыбкой человека, который только что нажал на большую красную кнопку с надписью «Не нажимать». Долго ждать не пришлось. Сегодня был яркий солнечный день, поэтому падающий огненный шар заметить было не особо сложно. Как не заметить горящий дом размером с квартал, падающий с неба? В прошлый раз, когда я пользовался им, он упал мне прямо на голову. Незабываемые ощущения, не рекомендую. Но теперь я попытался прицелиться прямо в башню, находящуюся неподалеку. Я не был уверен, заденет меня или нет, но я предполагал, что теперь в меня уже не попадет. Если бы удар был настолько широким по своему диапазону, это точно будет убивать заклинателя каждый раз, а это было бы крайне непрактично. Поэтому я должен был убедиться, что, если придется, я смогу сбежать. План, всегда имей план, если я был неправ, и нас все-таки заденет метеором, я должен буду заранее рассчитывать свою возможность сбежать с девочками. Но когда тень метеорита отчетливо застыла над башней, я вздохнул с облегчением. Похоже, прицел все-таки работает. Но расслабляться я не торопился. Я не видел падения метеора со стороны, поэтому все еще не был уверен, что он не может навредить нам. Правда, я в это уже слабо верил, так как мои девочки все-таки смогли тогда уйти, хотя времени, чтобы так уж далеко сбежать, у них попросту не было. Плюс, если бы они опасались, что их заденет, они бы об этом сказали. Девочки у меня умные. Издали я мог видеть, как этот массивный метеор падал с неба. Если уж на то пошло, он не двигался как настоящий метеор, никакой космической скорости. Он не походил на камень, который прорывался сквозь атмосферу с предельной скоростью. Двигайся он так быстро, и это было бы совершенное оружие. Но нет, он медленно опускался вниз, сверхмассивный огромный горящий камень, который намеревался уничтожить все, до чего коснулся. Как будто кто-то взял гору, подожег и аккуратно опускает с неба. Большинство подземелий располагалось, вот уж внезапно, под землей, поэтому метеор мог лишь повредить вход, да может разрушить пару верхних этажей, но как мне казалось, по-настоящему эта техника раскроется именно в случае с такой башней. Вертикальная цель – идеальная мишень. Правда, я все еще не знал, будет ли она работать или нет. Лишь сейчас метеор коснулся вершины башни. Внезапно земля начала содрогаться. Когда огонь начал спускаться на башню, я с удивлением заметил, что метеор на секунду остановился. Полная остановка, как будто врезался в невидимую стену. Мои глаза расширились, когда я осознал, насколько же сильны оказывается проклятие. Я мог видеть, как пространство искривлялось, словно вокруг подземелья был прозрачный барьер, который не пропускал метеор. На секунду я подумал, что потратил всю свою ману впустую, так как до башни он так и не доберется. Вот это будет антиклимакс. Но тут раздался отчетливый треск, громкий, как ломающийся айсберг. Вокруг вершины башни засияли множество искр, но вскоре они начали опускаться, словно ударная волна. Вся башня на секунду выглядела искаженной, словно ее согнуло посередине. Физика явно взяла выходной, после чего наступил краткий момент тишины. Все смотрели на башню, затаив дыхание. Гул и дрожание земли усилились до такой степени, что мы чуть не упали. Пришлось схватиться друг за друга. Верхний этаж башни взорвался, потом следующий, а за ним еще один. Метеор вновь вернулся к привычной скорости, будто бы поглощая башню, каждый этаж которой взрывался в замедленном темпе. Как домино, только каждая костяшка – это взрыв. Стоило метеору достигнуть земли, как он рассеялся, оставив после себя кратер, само собой, его собственного размера, примерно в полкилометра. Скала же обрушилась в море. От башни не осталось ни следа. Чисто, аккуратно, эффективно. Ах, я щелкнул пальцами. Это еще и разрушило комнату с сокровищами. Да, стоило мне это сказать, как в пространстве внезапно открылась дыра, из которой вылетела куча сокровищ, приземлившихся в 30 метрах от нас. Удобная доставка. Но в эту дыру пролетело еще что-то. Поначалу я не мог ее разглядеть, но это нечто быстро приближалось к нам. Внезапно оно остановилось прямо перед нами. Товарищ покоритель подземелий, это вы проделали это? Спросило существо, оказавшееся призраком. Он выглядел нормальным человеком в простой одежде и телосложением рабочего. Мозолистые руки, широкие плечи, усталое лицо. Он явно был взрослым, но точный возраст назвать было сложно. Призраки вообще плохо стареют. К нам что, вышел босс после разрушения подземелья? По крайней мере, только так я мог понять появление этого призрака. Обычно они не выходят поболтать. «Да, это я», – вызывающе ответил я, с помощью связи приказывая девочкам готовиться к битве. Внезапно на лице призрака отразилось чистейшее блаженство. Как будто он выиграл в лотерею, нашел смысл жизни и получил отпуск одновременно. «Спасибо, огромное тебе спасибо». «А?» – красноречиво отреагировал я. «Я так давно жаждал увидеть разрушение этого маяка, который столько лет держал меня в ловушке», – затараторил призрак со скоростью пулемета. «Когда-то я был таким же героем, как ты, но жалкий жадный хранитель маяка отравил меня за звонкую монету. Он похоронил меня под своим маяком, навечно заперев меня в ловушке. Я столько времени мечтал увидеть разрушение маяка, дабы мой дух смог, наконец, вернуться в цикл перерождения. Спасибо тебе, великий герой. Ты нашел оставленные мною подсказки и развеял проклятие. В качестве благодарности я спас все сокровища, до которых смог дотянуться от разрушения. То, что этот жадный хранитель маяка скопил за эти годы, я предлагаю тебе, дабы ты смог и дальше уничтожать проклятие. Как же все сложно, я потер виски. Почему всегда должна быть запутанная предыстория? Ну а теперь прощай. Я навсегда остаюсь в твоем долгу. Внезапно призрак исчез. Подожди. Я поднял руки, пытаясь понять, что он имел в виду. Какие подсказки? Какое проклятие? Я просто хотел взорвать башню. Внезапно из центра принесенных призраком сокровищ появился яркий свет. Из этой кучи он словно выстрелил в небо, после чего начал опускаться к нам. Он двигался странно, но вскоре я понял, что он снисходит по дуге и заканчивается она там, где стоял я. А нет, только не это. Нет. Я замахал руками. Я счастлив, что просто уничтожил легенду. Я взорвал ее. Вы все это видели. Там просто нечего заканчивать. Одно, два оп, это все, что мне нужно. Не надо ядро. Видимо, он спас и ядро, серьезно предположила Мия. Черт возьми, я развернулся и бросился на утек, но уже через три шага что-то ударило меня в спину. Пока я ругался про себя о несправедливости мира, мое тело охватило знакомая боль. Почему всегда я? Почему не могу просто получить очки и уйти? Глава 19. Интерлюдия. Умри, дурак. Король бандитов прыгнул на него, замахиваясь кроваво-красным клинком. Юноше удалось вовремя вытащить свой скрытый клинок. Сталь встретилась со сталью в искристом лязге. Перехватив вражеское лезвие своим клинком, он заставил его соскользнуть и резко ударил в живот своего противника. Издав удивленный крик, тот отшатнулся, после чего упал замертво. Один удар, одна смерть. Увидев, что их лидер пал, бандиты развернулись и убежали. Крысы всегда бегут с тонущего корабля. Их король бандитов в то же время был их темным священником. Редкое сочетание профессий. Поэтому его банда и была столь многочисленной. Он смог заиметь две профессии, и одна из них позволяла ему воскрешать бандитов. Бесконечная армия головорезов. Официально церковь отказывалась воскрешать кого-либо, совершившего достаточно преступлений, чтобы заиметь бандитскую профессию, не говоря уже о ее большем уровне по сравнению с другими. Типа вы сами выбрали этот путь. Священники не будут менять профессию бандитам и уж тем более не будут их воскрешать. Бандит мог избавиться от своего клейма, если будет усиленно работать, пока не бандитская профессия не станет приоритетной, но обычно чем больше преступлений ты совершал, тем больше зависел от своей профессии. Замкнутый круг. Поэтому редкие темные священники были желанными гостями в рядах бандитов. Не говоря уже о конкретно этом, который оказался довольно силен. После его смерти уже никто из бандитов не сможет воскреснуть. Их неудержимое господство и террор по всей стране внезапно закончился. Теперь они будут волноваться о своей жизни, будущем и не рискнут нападать на деревни, как еще недавно себе позволяли. Смертность – отличный мотиватор. Парень, одолевший короля бандитов, рухнул на землю. То, что он победил, было чистой удачей. Удачей и яростью. Он видел, как они убили его отца, и он был полон ярости и ненависти к ним. Это давало силы. Ты спас нашу деревню, и за это я даю тебе знак героя. Теперь ты герой этой деревни. Мэр селения наградил его деньгами и ценностями, и парень смог за них купить хорошую броню и хорошее оружие. Затем он собрал денег со всего селения и отправился в имперский облачный луг, чтобы найти там священника, который воскресит его отца и остальную часть деревни. По дороге он пережил множество трудностей, а в конце его еще и обманула женщина, лишив большинства денег и доспехов. Классическая схема. Она утверждала, что является белым магом и сможет воскресить жителей деревни. Но это была ложь, и она сбежала совсем, кроме безделушек, с помощью которых можно было воскресить жителей. Когда он добрался до столицы, у него уже не было денег, чтобы спасти своих людей. «Пожалуйста, я заплачу вам, моя деревня вернет вам деньги», — умолял он священников. «ХМПФ», — фыркнул толстый жрец. «По-твоему, мы занимаемся благотворительностью? Если ты не пожертвуешь достаточно для богов, мы не будем никого воскрешать. Но это ведь нужно не только мне, это моя деревня, мои люди. Ну и кто они?» Священник пожал плечами. «Вы все ничто. Будь твои соседи настолько важны, они бы нашли кого-то более компетентного и богатого, чем ты, чтобы воскресить их». Отчаявшись, Он все равно попытался спасти хоть кого-то, устроившись на работу в городе и экономя каждую медную монету, чтобы собрать деньги. Жил впроголодь, спал где придется, работал на трех работах. Но у него, к сожалению, было недостаточно времени, поэтому он успел накопить лишь на воскрешение одного единственного человека. «Мой отец, пожалуйста, это его меч, верните его». Он протянул клинок священнику с дрожью в руках. «Хорошо», жрец лениво провел ритуал. Они воспользовались заклинанием, но оно не сработало. Меч остался мечом, никакого свечения, никакого чуда. «Этот предмет не связан с твоим отцом», сухо констатировал священник. «Нет, невозможно. Отец, он сказал, что сражался этим мечом на севере. Он сражался с демонами. Поэтому я и захотел стать героем. Многие отцы, живущие ничем не примечательной жизнью, придумывают всякие небылицы», пожал плечами жрец с видом человека, повидавшего всякое. Парня затрясло, но он все же смог взять себя в руки и решил, что нужно делать. «Тогда, пожалуйста, воскресите его, используя для связи меня». Заклинание уже было использовано. «У тебя есть деньги на новые?» В итоге он не смог, прошел месяц, и он покинул столицу, так никого и не воскресив. Со стыдом в глазах он отправился домой, к матери. Даже если у него заберут жетон героя, он обязан рассказать всем о произошедшем, даже если его за это убьют. Честь требовала правды, но даже это у него не вышло. Вернувшись в селение, он обнаружил лишь скелет и пепел. Черные остовы домов торчали как обвиняющие пальцы. Бандиты нашли нового лидера и решили отомстить деревне, что лишило их прошлого. Хуже всего то, что разрушения были свежими, день, может, два. Он смог бы помочь селению, если бы использовал возвращение. Но из-за неопытности он даже не знал об этой способности, да и стыд не сильно торопил его вернуться домой. Промедление стоило всем жизни. В итоге он нашел бандита, все еще роющегося в обломках, жаждущего найти то, что пропустили его братья по ремеслу. Падальщик среди трупов. Достаточно быстро он загнал его в угол. «Вы убили их всех», обвинил его парень, голос дрожал от ярости. «Нет, они ведь воскреснут, так ведь?» Растерянно пробормотал бандит. «На какие деньги вы все украли?» У бандита было пустое выражение лица, даже когда парень снес ему голову мечом. Последнее, что он увидел, сталь, несущую возмездие. Именно так и работал мир. Бандиты либо не знали, либо им было плевать. Они не убивали кого-либо, ведь этих людей можно было легко воскресить. Для них это даже не было проблемой, требующей осмысления. Просто временное неудобство. Ну а если их не могут воскресить, это не их проблема. Об этом надо было думать заранее. Да и вообще, раз уж бандитам приходится рисковать жизнью, почему остальные не должны так делать? Парень, чувствуя переполняющее его отчаяние, ушел в горы и начал тренироваться. Месяцы одиночества и боли. Он нашел изолированное подземелье и стал раз за разом проходить его, дабы повысить уровень своего героя. В итоге он отправился за головой нового короля бандитов, легко победив его. Это был безумный, самоубийственный рывок в самый центр лагеря бандитов, и в итоге он оказался в окружении сотни бандитов, которых ждала смерть от его руки. Этот король бандитов был умнее предыдущего. У него имелась жрица, которая работала на него. Поэтому даже после его смерти бандиты не опасались за свои жизни, в отличие от парня, у которого не было ничего, кроме меча, оставшегося от его отца. Жрица щелкнула пальцами, и бандиты склонились перед ним. Право сильного, древний закон. Он убил последнего короля бандитов и сам занял его место. В то же время парень узнал девушку. Это была та девушка, назвавшая себя белым магом и укравшая у него все ценности годы назад. Но он уже не чувствовал гнев. Вся его злоба была направлена на него самого, ведь он был так невежественен, так глуп, так наивен. Ночью он овладел жрицей, и она стала его любовницей. Каждую ночь она шептала ему о несправедливости этого мира. Постепенно эти слова все же проникли в его душу и повлияли на его личность. Глава 20. Отчаявшись, он все равно попытался спасти хоть кого-то, устроившись на работу в городе и экономя каждую медную монету, чтобы собрать деньги. Жил впроголодь, спал где придется, работал на трех работах. Но у него, к сожалению, было недостаточно времени, поэтому он успел накопить лишь на воскрешение одного единственного человека. «Мой отец, пожалуйста, это его меч, верните его». Он протянул клинок священнику с дрожью в руках. «Хорошо», жрец лениво провел ритуал. Они воспользовались заклинанием, но оно не сработало. Меч остался мечом, никакого свечения,

восстали против него. Вот тебе и благодарность. Куда бы он ни бежал, на него всегда нападали, алчно жаждая получить награду за его голову. В итоге он решил свалить, далеко и надолго. Он слышал о другом континенте, находящемся на другом краю огромного моря, и хотел отправиться туда, оставив прошлое позади. Новая жизнь, чистый лист и все такое. Он заключил сделку с капитаном. Он не мог добраться до нормального порта, там его сразу схватят, поэтому он хотел, чтобы корабль подобрал его подальше от официальных портов. Как место встречи был предложен маяк, хранитель которого был другом капитана. Он будет ждать там, пока судно не прибудет, после чего сядет на него и наконец отправится в новый мир, в свою новую жизнь. Только хранитель маяка тоже оказался жадным до награды. Сюрприз, сюрприз. Он натравил еду. Классика предательства. Герой-бандит лишь помнил, как ему поплохело, после чего он незамедлительно умер. Быстро, эффективно, без шансов на спасение. Его палец был взят в качестве доказательства смерти, мило, после чего его тело похоронили. Хранитель маяка имел профессию священника, поэтому он обладал магией, которая могла запечатать дух героя. Паранойя в действии. Он опасался, что его воскресят или же он как-то отомстит после смерти, поэтому он не постеснялся похоронить его прямо под своим маяком, окончательно скрыв его существование сложной рунической вязью, не дающей мертвецу преследовать его. Перестраховщик хренов. Анонимно забрав свою награду, он так и не потратил ее. Он просто был жаден до денег. Типичный скряга. Словно издеваясь над мертвецом, эту огромную награду он похоронил рядом с захоронением героя-бандита. Вот уж ирония судьбы. У него не было детей, и до конца своей жизни он экономил каждый грош, так никому и не рассказав о сделанном. Даже своему другу-капитану он сказал, что герой-бандит попросту не пришел, унес секрет в могилу. После смерти хранителя маяка на этом месте возникло подземелье, в котором все накапливались сокровища, прямо как и хотел хранитель маяка. Мечта скряги сбылась посмертно. Дух героя-бандита же медленно гноился из-за своей обиды и ненависти, что подпитывало проклятие маяка, но при этом из-за рунной вязи не позволяя душе разложиться под влиянием миазмы и уничтожиться окончательно. Вечные муки, отличная месть. Вся эта информация буквально врезалась мне в голову, пока татуировка выжигалась у меня между лопаток, как будто кто-то загрузил флешку прямо в мозг. Еще одно подземелье стало частью меня, коллекционирую их как покемонов. Поздравляем, вы прошли подземелье башня Калипсо. Настоящий покоритель подземелий достиг 41 уровня, создатель подземелий достиг 15 уровня. За завершение легенды вы получили 0 очков подземелий. Легенда Калипсо стала частью вас, вы получили благословение Калипсо. Ваша связь с очками подземелий усилилась. Вы будете зарабатывать больше очков подземелий за пройденные подземелья. При этом члены вашей группы также получают часть ваших очков подземелья. Также они могут использовать их. Луиза получила 5 очков подземелья. Мия получила 5 очков подземелья. Присцилла получила 5 очков подземелья. Тиона получила 5 очков подземелья. Шая получила 5 очков подземелья. Я уставился на системные сообщения. Моргнул. Прочитал еще раз. Серьезно, я не сдержался. Подземелье что? Прямо сейчас обнесло меня на очки подземелья и раздало их тем, у кого их меньше. Это что за коммунизм? Я почувствовал себя как тот парень, который весь проект делал в одиночку, а оценки получила вся группа. Спасибо, система, очень щедро с твоей стороны. 0 очков для того, кто взорвал к чертям целую башню. Логика просто зашкаливает. Хотя если подумать, девочкам действительно нужны очки для развития. И технически благословение обещало, что они будут получать больше. Просто я не думал, что больше означает все, а мне, шиш с маслом. Блядская система с ее блядскими сюрпризами. Ладно, хрен с ним. Главное, деньги есть, девочки довольны, подземелье уничтожено. Можно считать это успешной операцией. Даже если я остался с пустыми карманами в плане очков. Глава 22. Я сел, про себя радуясь, что жгучая боль меж лопаток начала, наконец, утихать. Как будто кто-то тушил окурки об мою спину, приятного мало. В итоге я не заработал очков подземелий. Все еще никакого сброса. Я все еще застрял с метеором и двумя порталами, которые были моими единственными навыками очков подземелий. Охренительное разнообразие, ничего не скажешь. В будущем мои очки также будут розданы девочкам, при этом мне будет сказано, что я получаю их больше. Логика уровня: мы повысили вам зарплату, просто отдаем ее вашим коллегам. Возможно, это просто специфическое исключение. Видимо, благословение подразумевает, что я должен думать, что моя команда получает больше, а не что я получаю меньше. Позитивное мышление, ёпта. Однако в этом конкретном подземелье, вне зависимости от того, уничтожил ли я его или нет, из-за уникального характера подземелья все очки были отданы моим девочкам. Система решила поиграть в Робина Гуда. Конечно, тот факт, что им теперь будет с чего начать, был радующим, но только я в итоге не заимел никакого прогресса в своем продвижении. Топчусь на месте как хомяк в колесе. Но если уж на то пошло, мне незачем жаловаться. Нытье – удел слабаков. Я пришел сюда не за очками, а за деньгами. Большая куча ценностей, оказавшихся перед нами, была более чем достаточной, чтобы расплатиться с корабелом и профинансировать Палмдейл еще раз. Капитализм побеждает социализм. Мои друзья, ты убил их? Полный потрясения голос привлек мое внимание, и я повернулся к нашему мутному проводнику. А, я почесал затылок, так ты, наконец, признаешь, что хотел прикончить меня. Прогресс. Так ты знал, его лицо уродливо скривилось, и ты все равно убил всех этих людей. Глупости, я махнул рукой в сторону кратера, я думаю, ты видишь, что подземелье явно разрушено. Башня ушла в небытие. Поскольку подземелья не существует, их души явно не были разрушены. Физика метафизических процессов. Поскольку уничтожение подземелья совпало по времени с их гибелью, с ними почти наверняка все в порядке. Ты сможешь воскресить их без всяких проблем. Если захочешь, конечно, воскресить их, удивленно сказал он, но следом покачал головой. Не выйдет. Откуда у нас, по-твоему, такие деньги? А разве вы на подобное не успели украсть? Я поднял бровь. Вы же бандиты, это ваша работа. Ты. Он ткнул в меня пальцем. Если бы у нас были такие деньги, нам бы не пришлось красть. Ясно, я задумчиво почесал подбородок. Логика железная, воруем, потому что бедные, потому что не можем нормально воровать. Полагаю, это замкнутый круг бедности. Я подошел к горе сокровищей, взяв примерно около 10 золотых, протянул их ему. Полагаю, этого хватит на воскрешение, да еще и останется немного на другие нужды, все-таки ты был нашим проводником. Считай это гонораром за экскурсию. Он посмотрел на монеты, и в его глазах блеснул проблеск жадности, после чего он перевел полный наглости взгляд на меня. Мы сошлись на 10%. Как же с такими, как ты, тяжело, я покачал головой. Некоторые люди просто не понимают, когда им повезло. Первое, ты попытался убить меня, это минус к карме. Второе, ты обязывался довести нас до 39 этажа. Ты так и не выполнил эту часть нашего договора, поэтому я ничего тебе не должен. Нарушение контракта, дружище. Уродливо скривившись, он вытащил нож. О, серьезно, но я все же настаиваю. Я вздернул бровь. Я только что на твоих глазах взмахом руки взорвал подземелье. Я указал на дымящийся кратер, и ты намереваешься угрожать мне ножом? Это как угрожать водяным пистолетом человеку с огнеметом. Открыв рот, он мельком глянул на горный уступ, который просел в воду этак на 200 метров. Похоже, до него наконец дошел масштаб произошедшего. После чего он бросился вперед, свободной рукой сгреб предложенные монеты, после чего развернулся и побежал. Умный мальчик, хоть и с опозданием. Я закатил глаза, пока девочки подходили ко мне. Мы смотрели, как он убегает от нас, спринтер хренов. После чего я вернулся к изучению сокровищ. А, удачно. Я заметил кольцо, лежащее поверх груды сокровищ. Джекпот. Это было кольцо-хранилище. Я быстро идентифицировал его, что вызвало у меня еще один довольный возглас. Это кольцо не останавливало время внутри, но могло замедлить его в 4 раза. Четверть скорости, неплохо. Теперь мне не нужно было так уж сильно волноваться о свежести продуктов. Бананы не почернеют за день. Конечно, это кольцо хуже моего прошлого, но все равно было намного лучше инвентаря. Кстати, я ведь и не проверял, может ли инвентарь останавливать для предметов внутри время. Надо будет потестить. А все потому, что я держал внутри только важные предметы, а не продукты, чем, кстати, следует как-нибудь заняться. Стратегический запас еды всегда полезно. Как думаете, он воскресит своих подельников? Спросила Мия. Я сомневаюсь в этом, фыркнула Тиона. Скорее он потратит все на выпивку и шлюх. Ну, они скорее всего имеют профессии бандитов, добавила Шая, поэтому священники откажут ему в подобной услуге, даже если он захочет. Церковная бюрократия, так что они скорее всего мертвы, навсегда. Ну вот зачем вам обсуждать такие вещи рядом со мной? Чувство вины, не лучший соус к победе. Я очень не хотел чувствовать себя убийцей, хотя технически. Впрочем, стоит признать, что я сделал все, что мог. Дал денег, объяснил ситуацию. Если бы они хотели жить, им стоило тщательнее выбирать жизненное кредо. Или хотя бы не пытаться ограбить парня, способного взрывать башни. Но подобные мысли заставили меня задаться вопросом. Неужели этот мир все же смог изменить мое мышление? Раньше я бы переживал сильнее, а сейчас просто пожал плечами и пошел считать золото. Адаптация или деградация, хрен его знает. Глава 23. В итоге, все примерно так, я закончил объяснять девочкам суть очков подземелья. Какие-либо вопросы? Девочки знали о татуировках. В конце-то концов, как они могли о них не знать? Сложно не заметить светящиеся узоры на спине своего мужчины. Также они знали, что я из другого мира. Это уже было не секретом после всех моих ляпов про современные технологии. Но кроме Шаа, которая хоть и смутно, но была знакома с моими воспоминаниями, у них не было хоть сколько-то четкого представления о моих способностях. Я решил, что, коль уж так сложилось, можно подробно им объяснить все и вся. Прозрачность в отношениях и все такое. Присцилла взволнованно подняла руку. «О, у меня, да», — сказал я, указывая на нее, словно мы были на уроке. «Учитель Рик проводит занятие. Эмма, что это за видеоигры?» Я закашлялся. «Блин, как объяснить концепцию видеоигр человеку из средневекового фэнтези мира? А ну, это не особо важно сейчас. Представь себе иллюзию, в которой ты управляешь героем, типа интерактивной книги. Какую профессию выбрала ты, Шаа?» — спросила Луиза, переводя тему. «Гех». Шаа потерла рога. «Я попала сюда не таким образом. Мое путешествие в этот мир было не столь нежным. Скорее как пинок под зад через портал.